То есть, пока тебе все еще есть что терять, усмехнулся я и внезапно почувствовал себя каким-то киношным злодеем. Великая победа, довел до слез пару малолеток. Стоп, опять они на слизняк давят, ненавижу такие заходы, хватит реветь, заткнулись, оба, приказал я, и аборигены послушно замолчали. Я задумался, оценивающе переводя взгляд с обладающей мощным врожденным магическим даром, пробившимся даже сквозь вытягивающие жизнь стены сокрытого, девчушки на бесполезного парня и обратно. ХММ, а почему сразу, бесполезный, ну-ка, ты, тряхнул я парня, у тебя же есть какие-то способности, да, неохотно выдавил из себя неудачливый убийца, и, что, буркнул он, говори, не заставляй меня выбивать из тебя правду, или мне переключиться на твою сестру, нет, не надо, ну, на мне все хорошо заживает, еле слышно пробурчал парень, просто изобьете, да, а что молчал, у нас не принято распространяться об этом, это тайна, вообще-то, семейная. То-то он так быстро оправился после побоев Найта. Не самый лучший магический дар. Хотя, может, это скрытый метаморфизм или что другое в такой форме проявляется. Может быть, он врач? Врач в боевой группе? Это было бы неплохо. А на других пробовал? Работает? На других? Лечить? Нет. Грустно, но это пока ничего не значит. Слова вообще мало что значит. Слова. ХММ, у вас правильная речь. Не такая грубая, как у других. Откуда? Меня ей еще много чему учил староста, хотел сделать возможным преемником, а я учил сестру, говорил с ней, староста учил только тебя, нет, скольких он учит, напрягся я, пятерых, немного, значит, не армия, плохо это или хорошо, потом об этом подумаю, всех одинаково, да, и нередкие магические таланты выбирает, как изюм из булки. Мысли перескочили на разговор со старостой по пути назад, как реализована процедура ХМ, набора. Вы приносите разрешение от министерства, а я предоставляю лучших, на выбор, юношей и девушек, пригодных для службы, готовых принести любые магические клятвы. То есть деньги не вам, уточнил я. Нет, с каменным лицом подтвердил староста. А дальше что? Дальше? Дальше вы переходите во внешний мир. Там выбранный вами приносит клятвы. Хозяину. Министерству. Министерство проводит обряд приема выбранного вами, и все. А министерству какие обеты дает мой человек? Стандартные. О неразглашении. О соблюдении законов. О непротивлении. Много всяких. С каждым годом их все больше. Учил, то есть решил я уточнить еще один любопытный момент. Сейчас больше не учит? Да. Почему? Парень молчал. Почему? Переадресовал я вопрос девчонке. Это из-за драки. С Джоном, быстро ответила она. И, это у вас запрещено? Драться? Отвечай. Защищаться не запрещено, буркнул парень. Но староста говорил, что все, кто у него учится, обязаны привыкнуть разрешать споры без кулаков. И приучить других признавать эти решения. Я обещал, но не выполнил. Получается, обманул. Староста меня признал негодным к дальнейшей учебе. Хорошо. Хоть Джону этому навалял, или только огреб, а теперь в бессилии пытаешься отомстить чужими руками, а что удобно, наверное, с твоим даром-то, работать пинкособирателем. Я голыми руками кончил двоих его друзей, вспыхнул парень, скованность самоконтроля исчезла без следа, и его бы додавил, если бы нас не растащили, и крови не боится, отпустить их, напутствовав хорошим пенделем под зад, можно даже не одним. «Скажи еще, нанять обоих», — схохмил внутренний голос. «Нет, нанимать я их точно не стану. Хотя, а почему сразу нет? Девчонка не нужна, Амбридж с костями сожрет. А вот парень может оказаться не бесполезным. И вообще, что мы имеем с гуся? С одной стороны и с другой стороны, я задумался, складывая на воображаемые чаши весов аргументы за и против. Минусы в качестве будущего подчиненного. Первый. Пацан напал на меня и хотел серьезно покалечить». То есть он мой враг. Второй. У него это не получилось. Не обучен или неудачник. Третий. Дикий. В современном мире ему будет тяжело адаптироваться, а отвечать за его косяки в случае чего мне. Четвертый. Отвратительное уличное воспитание в худшей средневековой форме. Пятый. Ненавидит магов. То есть вероятность срыва весьма высока. Шестой. Эгоист. Ради своей мести готов пожертвовать кем угодно. А плюсы? Первый. Не трус. Напал на меня, старшего и более сильного. Второй. Не дурак. Собирался именно покалечить меня, чтобы я мог рассказать, кто виноват, и подставить под удар его недруга. Третий способен на отчаянные поступки. За 100 голов вряд ли бы местные отпустили его на тот свет легко и просто. Четвертый. Он явно не слабый маг. Дар самолечения, к тому же, тем более, может быть, не только само. Весьма перспективно с учетом того, что впереди война, а я не способен на лечебные заклинания и варку зелий. Пятый. Средневековые уличные понятия и уличное воспитание означают весьма простые в реализации способы воздействия. В одной руке большая палка, в другой – маленький пряник. Не нужно будет вспоминать двухтомник о современных методах стимулирования персонала и писать продуманную инструкцию на 10 листах, чем я, помнится, страдал на второй своей вышке. Шестой. Меня, конечно, он не любит, ни за что, но не только меня одного. Должен ненавидеть всех без исключения волшебников за пределами свалки, а это уже перспективно. Седьмой. Ни с кем родовыми узами не связан. Восьмой. Учился у старосты, был обласкан, но теперь серьезно на него обижен. Ведь не приходится сомневаться в том, что в пуле лучших юношей и девушек на выбор все поголовно будут заряжены на задание старосты. И, несмотря на все клятвы, доверять им нужно будет с осторожностью. Девятый. Это два мага, которых я спасу. Авось Хаффлпафф мне это зачтет. В итоге и минусы серьезны, и плюсы не слабые. Но 4000 галеонов. Могу ли я для получения скидки как-то использовать то, что он на меня напал? Судя по рассказам старосты про местные товарно-денежные отношения, ой, вряд ли. Снесут башку пацану, одним больше, одним меньше, все равно все умрем, вот и все извинения. Эх, нужно гораздо больше информации, но времени на это у меня уже не остается, подумал я, так и не приняв пока окончательного решения. «Вставайте», — приказал я, убрав руки, — «но не вздумайте бежать». Оба напавших на меня подростка, один постановая, другая попискивая, поднялись с земли. При этом избитый Найтом и изрядно помятый мной еле стоящий на ногах старший брат все равно встал чуть впереди, на одних рефлексах пытаясь прикрыть собой сестру. «Это хорошо. Есть хоть какие-то положительные понятия и точка давления», — удовлетворенно отметил я. «А может быть, то, что он повстречался у меня на пути, это намек судьбы. Тогда, ни мне в нее не верить, ни мне на нее обижаться и ни мне игнорировать ее знаки. Все равно кого-то нужно будет брать, так почему бы и не этого, раз сама судьба свела нас, но, конечно, проверить его нужно в обязательном порядке. Минутка-другая еще есть. Поиграем. Это не староста. На словесном ринге теперь я, боксер-тяжеловес против новичка в легком весе. Судя по тому, как парень с девчонкой озирались по сторонам, насколько бы плохо у них там не обстояли дела на самом деле, все равно беседе со мной они явно предпочтут бегство. Дай только возможность. Нужно было сломать нарастающий ледок. Засунув руку в карман, я нащупал монету в один кнат, достал ее, зажал в кулаке и краешек показал парню. За разговор. Интересует? Да. Завороженно кивнул он. Как тебя зовут-то, хитрец? Спросил я. Киллиан. Киллиан Толстый, сын Казаира. Дирдре, не дожидаясь вопроса, сказала девочка. Английский язык я знал уже достаточно хорошо для того, чтобы в Толстом узнать не фамилию, а прозвище. А почему тебя зовут Толстым? Удивился я, окинув взглядом это пособие для изучения анатомии опорно-двигательного аппарата. Говорят, из-за слишком пухлых в первые 5 дней после рождения щечек, отвернувшись, ответил он. Такое чистое и открытое смущение совместно с адреналиновой эйфорией настроили меня на добродушный лад. Ладно, Толстые, ХМ, тощие, слушайте внимательно. Меня зовут Винсент Логан Крэп, лорд Крэп. Что такое лорд, вы понимаете? Нет, ответила девочка. Да, кивнул парень. Староста рассказывал. Хорошо, зачем сюда приходят такие, как я? Староста тоже ведь рассказывал. Если хочешь себе раба, перебил меня Киллиан, то лучше выкупи мою сестру. Ей уже 12, и она родит тебе много сыновей. Да, жизнь на улице заставляет взрослеть очень быстро. Мой интерес парень прочитал на раз, хоть и интерпретировал его неправильно, единственным для себя возможным образом. Однако 12, это же первый-второй курс Хогвартса, не выглядит она на него совсем. Сколько же ее откармливать? И возможно ли вообще как-то с помощью магии полностью излечить дистрофию и ее последствия? Задам этот вопрос Помфри. ХМ, может быть, потом. Сейчас мне нужен преданный боец, у которого никогда не найдется в ответ на приказ слова «нет». На это Киллиан никак не отреагировал. Видимо, Настолько беззаветная преданность была только для меня чем-то необычным. Для местных же, в случае заключения контракта, делом самим собой подразумевающимся. Проблема в том, что у меня сейчас нет столько денег, чтобы вытащить тебя немедленно. И желание, тоже. Проверка длиной в год. Вот что для успокоения своей паранойи я тебе организую. Тем более, все как-то подозрительно удачно складывается, одно к одному. Сейчас у меня денег на покупку, назовем вещи своими именами, раба, нет, а через год, и не потребуется. Придет Волдеморт к власти, и я вытащу отсюда тебя бесплатно и без всяких клятв. О, кстати, а почему я зацикливаюсь только на одном? Здесь же, если исходить из Выборки, непаханное поле талантов. Бери и верстай в дружину, и плюй потом на потери. Чай не друзья и не родственники, просто юниты, лишь бы денег хватило. Кто-то будет против. Амбридж, министерство, ну-ну, их мнение не будет иметь никакого. Ао, еще шире надо смотреть, не просто набрать отсюда себе преданную дружину, но и. Да, это же готовое решение проблемы. Поэтому, продолжил я, глядя в глаза убитому такими вестями парню, сколько вам нужно денег, чтобы прожить здесь, скажем, год. Чтобы не было этого, я умру, сестра умрет, это ведь решаемо деньгами, или нет? Да. С надеждой встрепенулся Киллиан, переглянулся с сестрой, зашевелил губами, окинул меня оценивающим взглядом, и с видом бросающегося в полынью рубанул. Мне нужно 200. Пауза. Быстрый взгляд на мое лицо для проверки, не станут ли его, услышав такую сумму, убивать прямо сейчас. 60. Глубокий вздох. 8. Кнатов. С половиной. Опять глубокий вздох и тихий, почти как сип, выдох. Каждому из нас, господин Крэп. Хех, усмехнулся я, глядя на замершего парня. На ум мне тут пришли слова старосты, который жаловался, что мозг здесь тренировать ни с кем. Теперь я понял, что он имел в виду. Даже такой не очень опытный физиономист, как я, видел брата с сестрой насквозь. Названная сумма, судя по выражению лиц, сказали и сами испугались, по местным меркам была безумной. Значит, в среднем год жизни здесь на человека обходится в 100 кнатов. Про каждому, это уже очевидная борзость, наглость парня меня не вывела из себя, а только позабавила. Наверное, потому, что это каждому напомнило любимую комедию из детства. Но надо отдать должное хватке парня, работает по принципу. Проси больше, чтобы получить хоть что-то, не зря его староста выбрал. Давай отойдем. Парень заметно напрягся. Дирдре. Он выразительно посмотрел на сестру и взглядом указал ей в сторону ближайшей подворотни. Хитрый маневр на всякий случай под предлогом обеспечения нужной степени приватности убрать свою глупую, но любимую сестру за пределы досягаемости опасного чужака позволил Киллиану заметно приободриться. Читающаяся в глазах правильная мысль, что даже если я и захочу отомстить еще и девчонке, то никогда ее не найду в этих трущобах, не учитывала небольшого нюанса. Пожелая я, и за пару кнатов их собственные соседи притащат мне малявку, перевязанную веревочкой с бантиком. Серьезность ситуации осознала и Дирдре. Видимо, состояние аффекта, в котором она бросилась на меня, сменилось страхом расправы. Поэтому теперь девчонка только послушно кивнула и уже было шагнула в сторону, как я резким приказом остановил ее. «Стой!» И парень, и девушка напряглись. «Лови!» Кинул я девчонке зажатую в руке монету. «А теперь иди, и не вздумай подслушивать». Она понятливо кивнула и скрылась с глаз в подворотне. «Потом сам решишь, что ей рассказать, а что, лучше не надо», успокоил я парня. «В конце концов, если мне с ним потом работать, то хорошие отношения с самого начала однозначно будут в плюс. А чтобы сделать хорошие отношения просто отличными, я опять запустил руку в карман». Порывшись, на ощупь растянул горловину кошелька, залез внутрь и нашел среди взятой с собой россыпи монет галеон. При этом в который раз мне неприятно вспомнился гастрономический загул на югах. На те заплаченные за пожрать мясо вдоволь золотые я, судя по ценам, смог бы неделю кормить весь этот поселок. Руку вытяни и спрячь сразу. Понял меня? Парень кивнул. Я, не показывая никому, глупо было надеяться, что за нашим общением не наблюдают из каждой щели местные жители в желании поживиться с трупа чем-нибудь полезным, положил сжатый кулак поверх его раскрытой ладони, разжал, роняя монету ему в руку. Показывая свою исполнительность, парень сразу же сжал ее в кулак, потом аккуратно в торец сжатого кулака подглядел и обалдело уставился на меня. «Это», ошеломленно заикал он, «рожу попроще сделай», пнул я его по щиколотке, напоминая о безопасности. «Да-да», — понятливо кивнул он и тут же скорчил злобно испуганную мину. «Слушай меня внимательно, этого хватит тебе и твоей сестре, да, я, благодарен, я отслужу, я», — задохнулся он в приступе эйфории. «Приятно делать добрые дела, но и себя забывать не следует, но ничто не дается просто так, да-да», — закивал он. «Большое спасибо, господин, я готов принести клятву верности, хоть сейчас, а кто ее засвидетельствует? Здесь есть кто-то с волшебной палочкой и магией? Некому, то-то же, так что с магической пока придется подождать, а вот обычную, можешь уже дать, и учти, ты и так попытался меня убить, попади ты своим ножом туда, куда целился, и для того, чтобы я свидетельствовал против тебя, нужно было бы вызывать некроманта, так что за предательство я спрошу из тебя, из твоей сестры без всякой жалости, ты понял меня, я буду самым верным и преданным вашим слугой, господин, клянусь». Посмотрев в эти горящие истовой благодарностью глаза, я, скрипя сердце, поверил и кивнул. Наверное, внутренний голос сказал бы что-то вроде: «Как просто тебя купить, и это будет правдой, но без веры в лучшую жизнь, бессмысленно», — подумал я, «тем более, что для меня сейчас этот галеон, а тут он позволит спасти две души, надо только будет хорошенько продумать магическую клятву, чтобы не получилось так, как с моей о неразглашении, хорошо, помни об этом постоянно, теперь слушай первое задание». «Я весь во внимании», — подобрался парень. «Один преданный, это хорошо, а целый отряд таких намного лучше. Поэтому присмотри, ты же здесь наверняка всех знаешь, еще четверых, нет, лучше девятерых, дюжину, да, дюжину юношей и девушек, которые смогут заключить со мной такой же договор, верность, обязательная, а также высокие моральные качества, конченого отребья мне не надо, все понятно, да, повтори, наступать на те же грабли, что и Вальдемарт, я не собираюсь, найти 12 человек, сильных, и без гнили, верных, да, верных, верных мне, а не кому-то еще, конечно, дальше, обратись к старости, возможно, он сможет вас немного потренировать, пусть без палочек, но хотя бы жесты и вербальную составляющую отработайте, ясно, да, но, бесплатно он вас учить не будет, да и остальные, я опять потянулся рукой в кошелек, снова на ощупь нашел золотые, на этот раз два, переложил их в карман к медной мелочи, а кошелек с оставшимися деньгами вытащил и бросил в руки Киллиана. «Это на расходы, на отряд, не смотри сейчас, там много, очень много, никому об этом не говори и не шикуй, как бы ни хотелось, распоряжайся аккуратно, за такую сумму и у нас убивают, а уж здесь, наверное, черт, об этом я не подумал». Желая произвести убойное впечатление, я серьезно подставил парня. «Ну да будем надеяться, что он вывернется, у вас же здесь есть кто-то, кто следит за порядком, вот иди к нему и заплати ему по максимальной ставке за крышу». «Эх, времени нет, поговорил бы с ним сам, ясно все, да, надеюсь, он успеет, смотри, не подведи меня, иначе, я не подведу, ну дай-то бог», с показным сомнением произнес я. «Ну, все на сегодня, пока давай», протянул я Киллиану руку, которую он, поклонившись, истово пожал обеими руками. «Жди меня, готовься. А сколько ждать-то, господин Крэп? Пока не приду, но ты все равно никуда не спешишь. А вот я, если не хочу здесь зависнуть, совсем наоборот, думал я на бегу, желая успеть к выходу из сокрытого вовремя. Какие фортели, однако, выкидывает судьба. Он хотел меня прикончить, я его отпинал, а в итоге, мы мирно разошлись, довольные друг другом. Да, внутренний голос прав, и я не могу спасти всех без исключения, детей, но почему бы не спасти хотя бы двух, и заодно совместить правильное с полезным, а деньги, я ничего не теряю, уж 20 галеонов парень отработает в любом случае, если покажет себя хорошо, станет доверенным исполнителем, можно будет повесить на него самую сложную работу, контроль отряда Крэбба, ну а если плохо, то работа будет самая грязная, из разряда одноразовых, как-никак он хотел меня убить, так что можно не миндальничать. Уже на портальной площади перед самым переходом домой, когда мы с Найтом молча стояли за желтой линией и смотрели, когда же появится магический проход, подал голос внутренний, хех, голос. «Знаешь», — презрительно произнес он, — «а я ведь шутил, когда говорил про девочку, но ты совершенно безнадежен, что пнем об сову, что совой об пень, зачем тебе это так, не понимаю тебя, чем ты недоволен, вроде бы все прошло без соплей, строго, как ты любишь, без соплей, да кому ты врешь, мне, тебе, неужели ты думаешь, я не понял, что основной причиной, по которой ты решил его нанять, была жалость, ты просто эту соплюху пожалел, а через нее и ее брата, а даже если это и так, я так хочу, и все тут, жестко отрезал я действительно так хотел, да, я не самый лучший человек, да, убийца, но все это больше по необходимости, а не по зову сердца, и я не хочу стать полностью бесчувственным уродом, которому плевать на все и вся, на закон, на совесть, на этику, на любовь, видал я таких, был долго знаком даже, им нет никакой сложности отвернуться в сторону от заплаканной попрошайки младшеклассницы в подземном переходе с пакетиком в ногах и криво написанными на картонке словами, помогите, умерла мама, им даже не надо успокаивать взбрыкнувшую совесть воспоминаниями о репортажах, расследованиях прожирующих на человеческом сострадании как бы нищих, они могут, закованные в свою черствость, как в танковую броню, пройти мимо собирающего копейки бомжа, им смешно оценить ловкость и отработанность удара, с которым согнутая годами старушка сминает вытащенную из урны алюминиевую банку, я таким стать не хочу, душа или болит, или ее нет, вспомнил я прочитанную где-то цитату, как нельзя более точно описывающую мое мировоззрение. Ах так, болит, значит, или нет, значит, ну хорошо, раз ты такой умный, то, на, сказал, как сплюнул, внутренний голос и замолчал, и вдруг что-то стало не так, вроде бы и было, как было, но и одновременно с этим неуловимо изменилось. А потом я вдруг понял, что именно, только сейчас я осознал, что последние 3 часа смотрел на все вокруг, как через толстое тонированное стекло, как на научно-популярный фильм «Реконструкцию жизнь древних народов мира». Причем за фильм взялся не из интереса, а по необходимости или чтобы убить время, с вытекающим из этого отношением к происходящему на экране, отстраненно и спокойно, с пожатием плечами, плохо, конечно, но живут же люди и так, слишком спокойно и отстраненно для меня, а сейчас эта скорлупа вдруг исчезла, и тут-то меня накрыло осознанием всего произошедшего, Боже, молча воззвал я, как же у меня все хорошо, только сейчас до меня дошло, что мой старт в этом мире мог оказаться с совсем другого уровня, да что там уровня, тут, скорее, речь идет о порядке, да и не одном, я вполне мог попасть не в наследника чистокровной семьи с сильной магией, серьезными связями и предельно лояльным отношением власть имущих, а вот в какого-нибудь из этих пацанов, жить в нищете и полнейшей безысходности, драться насмерть в очереди за плошкой помоев, жрать их, и то не вдоволь, мечтать подложить свою сестру под какого-нибудь старпера, лишь бы она ела чуть лучше, всегда быть готовым подставить рожу под пинки местных и задницу, под понятно что пришлых, и считать деньки до того, как твой сосед или, что хуже, сын или дочь сопроводит тебя на алтарь, зато было бы доступно великое счастье большинства попаданцев, трахаться в волю с малолетками, удача же, или нет, жгли мой разум едкие, как царская водка, мысли, казалось, даже экклюменция не поможет мне вспомнить, как я вернулся домой, и повторный допрос с целью убедиться, что вышел именно тот, кто вошел, и перемещение домой по камину, и вопросы обеспокоенного Уэйна, все прошло как не со мной, просто в голове бушевал шторм пустоты, в очередной раз увиденное в этом мире оказалось слишком чудовищным для моего все еще совсем тепличного восприятия реальности, а ведь все они, все эти Дамблдоры, Фаджи, Боунсы, все эти хорошие и плохие, все они, знают, но не делают ничего, чтобы эту ситуацию исправить, им важнее выборы выиграть или ребенку новую метлу прикупить, чем спасти детей от смерти, более того, весь их мир, вся их достойная жизнь в буквальном смысле стоит на крови, твари, все одним миром мазаны, всех бы вас одним ударом, тут я весьма ярко представил, как выстраиваю все министерства в одну колонну, во главе ставлю Дамблдора, после чего медленно, чтобы те смогли вволю насладиться ожиданием приближающейся смерти, проезжаю по ним катком, так, чтобы кровища и потроха вылетали в сторону, чтобы вопли ужаса, чтобы страх перед воздаянием, чертовы лицемеры, чтобы не сорваться окончательно и не разгромить свой кабинет или не убить кого-нибудь, я, Лотта, позвал в пустоту, да, хозяин, с тихим хлопком материализовалась в комнате эльфийка, Лотта, принеси мне выпить, но, господин, вы запретили Лотте давать хозяину алкоголь, быстро, тупая ты тварь, иначе завтра же получишь одежду, домовая в испуге исчезла, и вскоре на столике появились заказанные предметы. Коньячный бокал, коробка сигар из загашника на совсем черный день и двухлитровая бутылка дорогого виски, когда-то купленная для подмазки Филча, но так и не подаренная. Вариантов было два. Либо я сейчас напьюсь в стельку, либо от всего увиденного у меня просто лопнет голова. То есть по сути выбора как такового и не было. Я сел в кресло. Магией зажег сложенные в камине дрова. Налил полный бокал огневиски и залпом выпил половину. С непривычки опять дико перехватило дыхание и чуть не вывернуло обратно. Но я силой удержал алкоголь в себе. Отдышался и резко допил стакан. Зажег сигару. Сделал первую глубокую затяжку и чуть в кашле не выплюнул легкие. Немного переждал и сделал следующую тягу. Почему люди такие твари? Вот как тут не вспомнить любимое присловие моей бабушки. Создал Господь, и сам заплакал, точнее и не скажешь. Но почему? Ведь должны же быть какие-то границы. Сколько так сидел, накачиваясь алкоголем с никотином и задавая безответные почему, я не знаю. Знаю только, что уровень жидкости в бутылке постепенно дошел до половины, а коробка сигар опустела на треть. С каждым новым глотком виски пился все легче и легче. Сигары уходили вообще совершенно незаметно, но при этом я совершенно не пьянел. Почему? В который раз спросил я пустоту. Я смотрю, лорд Крэпт, вас весьма впечатлила поездка. Неожиданно услышал я голос, который невозможно было перепутать ни с каким другим. Как-то совершенно неожиданно соседнее кресло оказалось занято моим учителем. Когда он появился и как, вообще не заметил. Невидящим взглядом я посмотрел на темного лорда и равнодушно повторил свой вопрос. Почему? Легкое напряжение защиты показало, что Валдемар считал мои мысли. Хаем, после длинной паузы сказал он. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я борюсь с министерством и Дамблдором. И, глядя в мои пустые глаза, тяжело вздохнул. Меня считают кровожадным маньяком, помешанным на чистоте крови, но это лишь маска. Ты видел, в каких условиях существуют маги на задворках лютного переулка? Маглам, даже маглам, сейчас живется лучше, чем магам. И никто, распалялся Валдемарт, никто не собирается ничего делать. Что им есть, где жить? А ведь Хогвартс практически безразмерный, и он мог бы принять каждого. И почему этого нет? Спроси об этом Дамблдора. Может, ты что-нибудь поймешь из его слов. Я в свое время его ответа. Так будет лучше для всех. Не понял и не принял. А министерство? А министерство боится тех, кого оно так долго держит, по сути, за двуногую скотину. Видишь ли, и у маглорожденных волшебников, и у полукровок есть в жизни хотя бы два пути. У тех же несчастных нет вообще ни одного. Их судьба проста. Родиться в грязи, кое-как прожить в холоде и голоде лет до 20-25 и отдать свою жизнь и свою магию на расширение свалки. Знаешь, пока был в теле Кверрелла, я часто смотрел в маглорожденных и полукровок. Мне было любопытно, что там, в проклятом мной мире, изменилось. И что же я увидел в каждом из них? Достаток. Каждый из маглорожденных, кто учился тогда, 4 года назад одновременно с тобой в Хогвартсе, не бедствовал в своем мире. И даже Поттер, отправленный Дамблдором к мерзким маглам, даже он по сравнению с детьми пустоши жил как в раю. Кстати, напомни мне, после того как я убью Поттера, казнить этих маглов. Хоть Поттер и враг мне, но те маглы посмели издеваться над магом. Валдемарт сделал паузу и продолжил уже каким-то непривычно ласковым тоном. Пойми, Винсент, лорд Крэпт, каждый полукровка, каждый маглорожденный может легко устроиться в своем магловском мире. Но вместо этого они занимают места в мире магов. В нашем с тобой мире. Места в Хогвартсе, места в Мунго, места в министерстве, места в лавках и на фермах. Чужие, голос Валдемарта взлетел, места, которые по праву крови принадлежат рожденному волшебникам. Знаешь ли ты, что ввод одного маглорожденного в магический мир, обучение в Хогвартсе, чары надзора, укрытие, обеспечение всем необходимым в новом для них окружении и все прочее, обходится министерству в сумму порядка 50 тысяч галеонов на одного? Да, конечно, потом они отработают, став по сути безгласными рабами министерства, но за эти деньги можно было устроить судьбу сотни детей из пустоши. Именно поэтому я против полукровок и маглорожденных, а не потому, что лично мне они не нравятся. У нашего мира есть гигантский резерв, но его никто не собирается использовать так, как нужно. Валдемарт внимательно на меня посмотрел и закончил. Надеюсь, ты искренне поможешь мне в борьбе за наше общее будущее, Винсент М. учитель. А как вы узнали? Я же все же твой учитель в магии. Да нет, я не про это. Я про свалку. И как вы так свободно говорите об этом? Я как-то раз допросил Аврора, что там служил охранником. А как же клятвы? Почему они не сработали? Не мог не полюбопытствовать я. Они сработали. Тот волшебник с хохотом умер на допросе. Глупец. Глупец, конечно. Он забыл, что любые клятвы действуют только до тех пор, пока есть своя, личная магия. У животных, маглов, портретов и у поднятых инферналами ее нет. Ученик. Некромантов не любит еще и за это, поэтому тебя никогда не примут. Никто не примет, кроме меня. Вальдемар снова сделал долгую паузу и закончил советом. И да, я настоятельно тебе рекомендую посетить мастера Экклюменции. В Лютном, как мне рассказывал Барти, есть один такой. Темный лорд ушел, а меня вдруг резко и неумолимо, словно девятый вал, накрыло опьянение. Из последних сил я еще было попытался дотянуть свое тело до кровати, но не смог, и отрубился прямо там, где упал, на ковре в кабинете. Интерлюдия 33. Мало кто мог похвастаться тем, что видел темного лорда в прекрасном расположении духа, и причиной тому была нескромность ближайших сподвижников Вальдемарта, и не относительная их малочисленность, и даже не удручающая редкость такого состояния повелителя, особенно после возвращения его из мертвых. Дело было в другом, и без того славящийся тяжелым характером темный лорд в минуты радости был для окружающих даже опаснее себя же взбешенного, ибо если гнев предсказуемо выливался в многочисленные злые круциатусы, которые приходилось со смирением принять и перетерпеть, то милые шутки принимали порой настолько неожиданные и уродливые формы, что каждый упивающийся для себя давно уже затвердил. В редкие минуты счастья Вальдемарта лучше держаться от него подальше. Поэтому довольно улыбающийся темный лорд сейчас сидел в зале совершенно один, не считая своей любимой Нагайны. Длинное чешуйчатое тело волшебной змеи обвивало его кресло, аккуратно прижимаясь к черной мантии. Грелось теплом и магией своего повелителя. Это так приятно, вспомнить молодость, не так ли, моя дорогая? Ведь когда-то я и без легилименции мог угадать тайные желания собеседника, очаровать его, используя не магию, а всего лишь обычное слово, привлечь на свою сторону. Правила простейшие, говори только то, что хотят от тебя услышать, а какое действенное. Вальдемарт ласково погладил Нагайну по голове, отчего по ее телу пробежала судорога удовольствия. Змея довольно зашипела и на мгновение чуть сильнее сжала свои кольца. Однако, кто бы мог подумать, какая неожиданная болевая точка. Такой правильный юноша на поверку оказывается еще более жалостливым и добреньким, чем я подозревал. Слезинка ребенка. Ха-ха-ха. В пустом зале смех Вальдемарта звучал пугающе гулко. Действительно, прав был Барти. Злой, но слюнтяй. Вот что делает с правильным темным магом примесь дрянной светлой крови. И факультет неудачников. Не нужно повторять таких ошибок. Вальдемарт надолго задумался. Свалка и ее жители. Ученик вовремя напомнил о них. Крэп, хитрец, так и не предложил мне того, о чем подумал. Невысказанное вслух, но отлично читаемое в памяти мальчишки мысль набрать оттуда абсолютно преданные боевые отряды, готовые рвать глотку любым волшебникам, маглорожденным, полукровкам, чистокровным, меня здорово посмешило. О, Мерлин, какой наивный бред. Я начинаю сомневаться, что Крэп хоть как-то воспитывал сына. Откуда вообще Винсент набрался такого душеспасительного бреда? Считает себя средневековым рыцарем. Если и да, то нереальным, а из полностью оторванной от действительности слезливо-романтической писанины начала века. Даже ребенком, еще не зная, что я, волшебник из древнейшей семьи и потому намного выше всего окружающего меня сброда, даже тогда я не верил в эти сказочки. Неужели, упиваясь своим рыцарством, ученик не задал себе элементарный вопрос, почему это до такой простой идеи никто не додумался до него? Конечно, мальчишка может и не знать, что любой волшебник, настолько долго проживший в условиях магического истощения, должен некоторое время провести вместе силы, иначе его просто сожжет неконтролируемым потоком магии. В Британии естественное место, пригодное для этого, только одно. И ни Диппет, ни Дамблдор, ни министр магии, как бы его ни называли, никогда не соглашались, не согласятся использовать его в таком качестве. Ведь благодаря этому только министерство с его хранилищем артефактов и старые чистокровные семьи, обладающие родовым алтарем, имеют возможность брать себе волшебников со свалки. Нет, брать-то может любой, хотя сами разбегутся, но выжить. Пусть Крэп этой секретной информации не знает, но другие причины лежат прямо на виду и доступны любому волшебнику, который заставит себя хоть немного задуматься над этим. Социальные, например, как удержать в узде тех, кто привык ненавидеть волшебников и бояться людоедов-маглов. Экономические, многим даже чистокровным волшебникам сейчас себя сложно найти в скрытом статутом волшебном мире, а этих новичков, не способных ни на какую нормальную работу, что, придется кормить бесплатно. Политические, остальные страны не будут спокойно смотреть на то, как усиливается их враг, и навалится со всех сторон, как собаки на медведя. История возвышения и падения Гриндевальда это отлично доказывает. Впрочем, усмехнулся Волдемарт, это даже в чем-то хорошо, что Крэп не задумывался. И перейдя на Парсилтанг, прошипел на Гайне, чем слабее и глупее наши враги, наивнее и предсказуемее, друзья, тем нам проще, не так ли, моя дорогая? Хочешь, зашипела в ответ на Гайна, я убью его для тебя? Нет, будучи настолько бездарным политиком и таким слабым магом, он все равно еще способен послужить мне. Например, как сейчас, наведя на весьма забавную мысль, как это не смешно, но мнение Крэбба маги не должны жить так, полностью совпадает с моим. Здесь я ничуть не обманывал его. Поэтому, после того как власть окончательно окажется в моих руках, я планировал позаботиться о магах свалки, отобрать оттуда некоторых полезных, а избыточных. Однако, прочитав воспоминания Крэбба, я задался парадоксальным вопросом, а зачем ждать так долго? Ведь если разыграть эту карту прямо сейчас, открываются совершенно потрясающие возможности для смещения действующей власти. Что придется делать министерству, если изгнанники, питающие его фундамент своей магией, в самый неудобный момент внезапно все до единого умрут? А еще интереснее, что оно будет делать, если узнает о моих планах нанести удар именно туда? И последний вопрос. Как мне его подтолкнуть к этим самым очевидным ответным мерам, после принятия которых волшебники будут готовы служить кому угодно, лишь бы только он избавил их от такой альтернативы? Интерлюдия 34. Если бы Киллиана по прозвищу Толстый спросили, какое его первое детское воспоминание, то он бы с уверенностью ответил – голод. Но здесь, на свалке, этим никого не удивишь. Такое же и первое, и второе, да и, пожалуй, третье детское воспоминание было, за редким исключением, у каждого рожденного здесь. И не только детское. Голод был вечным спутником изгнанников магического мира. С ним они рождались, с ним вместе жили и с ним умирали. Население сокрытого было не очень большим и практически не росло, а климат внутри отлично подходил для земледелия. Не сухо, тепло, но не жарко. Зимы без заморозков. Не бывает ураганов, наводнений, землетрясений. Через вечно затянутое облаками небо проникает достаточно света. Да, земли небогатые, но первые способы оккультуривания изобретены задолго до того, как за спиной последнего изгнанника закрылись врата сокрытого. И природа позволяет, и рабочие руки есть, и даже растет все неплохо. Казалось бы, откуда тут появиться голоду? В таких условиях голодать способны разве что хронические бездельники, которые из лени еле-еле растят необходимый для выживания минимум, надеясь на подачки доброго дядюшки снаружи. Однако так казалось только на первый взгляд. Не были запертые в сокрытом волшебнике ни лентяями, ни идиотами. И голодали они по одной простой причине: выросшие в условиях оттока магии пригодным в пищу оказывалось весьма ограничено. Практически все растения и животные, что смогли приспособиться выживать здесь, приобрели свойство вытягивать магию отовсюду, в том числе и из тела того, кто ест их плоть. Потерявший же магию волшебник очень быстро начинает расплачиваться со стенами своей жизненной силой, что быстро приводит на алтарь. В частности, также и этим объясняется высокая детская смертность на свалке. Оставленный по тем или иным причинам без присмотра взрослых ребенок, в силу возраста пока еще не обладающий разумом и силой воли, начинает от голода тянуть в рот все подряд, с полностью предсказуемым итогом. Киллиану, в отличие от множества других, родившихся в сокрытом, но так и не доживших даже до юности, относительно повезло. Его родители прожили достаточно, чтобы парня поставить на ноги. Отца своего, Казаира, Киллиан помнил очень смутно. Тот отдал долг крови, когда мальчику было всего 3. Мерсайл, вдова Казаира, старалась изо всех сил, но из 7 своих рожденных живыми детей смогла сохранить только Киллиана и его младшую сестренку Дирдре. Остальные младшие и старшие братья сестры оказались слишком слабы, чтобы выжить в суровых условиях свалки, или даже просто для того, чтобы здесь родиться. Когда ему было 8, случилось то, что рано или поздно должно было случиться. Мэрсайл тяжело заболела. Жизнь стала стремительно покидать ее тело, и это неудивительно. Роды числом в дюжину и почтенный возраст, если верить зарубкам на годовом столбе в том углу развалин, что их семья считала своим домом, ей должно было исполниться уже целых 25 лет. Всем на свалке известно, болезнь – это безусловная скорая мучительная смерть. Поэтому, чтобы хоть как-то поддержать своих детей, она продала место в очереди долга крови другому, старухе, которой уже подходил срок, но у которой были деньги для обмена на чужую жизнь. На них мать купила Киллиану и Дирдре дополнительную ежедневную миску похлебки в течение следующих 5 лет. Оставлять еще не вполне взрослым детям монеты Мэрсайл обоснованно побоялась. Согласно традициям, помочь человеку отдать долг крови – обязанность его ближайшего родственника. Таковых у Мэрсайл, вдовы Казаира, было только 2, и 8-летнему Киллиану предстоял выбор, оказаться перед которым не пожелаешь и врагу, либо собственными руками вонзить каменный нож в сердце лежащей около края мира матери, которая настолько любила его, что пожертвовала жизнью, либо поручить сделать это своей 6-летней сестре. Киллиан умолял мать не оставлять их, он был готов сам занять ее место, что допускалось по обоюдному согласию, но она отказалась. «Поклянись», — шептала Мэрсайл непослушными губами последние слова, — «что позаботишься о сестре. Поклянись мне, что она переживет тебя. Я люблю вас, но не могу больше защитить. Ты теперь старший. Поклянись мне». Как не запомнить такое обещание? Хотя Киллиану было и обидно недоверие, зачем требовать клятву там, где и так других вариантов просто нет. Он все же признавал за матерью право на такое требование. Ведь случай, когда за лишнюю миску из котла убивали даже родных братьев и сестер, были на свалке совсем нередки. Несмотря на чудовищность цены, нельзя не признать, что уплачена она была не зря. Эта миска здорово выручила детей. Киллиан и, тем более, Дирдре были слишком малы, чтобы полноценно работать. Ну а гарантированный для выживания минимум не зря назывался именно так. Там в тарелку лили ровно столько, чтобы не сдохнуть, и ни капли больше, и подкупить нечем, да и бессмысленно. Когда за черпием котла со всех сторон следят десятки голодных глаз, схитрить что в ту, что в другую сторону не получится. К счастью, и Киллиан, и Дирдре обладали отличным здоровьем. Их жизнь должна была начать истекать еще не скоро. Киллиан пошел в отца, жесткого, а иногда и жестокого мужчину, всегда готового не упустить своего, чьим бы оно до этого ни было. К тому же он рос не только сильным и ловким, но и сметливым пареньком с неуемным любопытством, которому помехой не был даже пустой желудок. Все это позволило Киллиану пробиться так высоко, как только можно. Он стал одним из 5 тех самых личных учеников старосты, из которых потом получается наследник. А это не только бурный поток информации, утоляющий жажду знаний, но и усиленный пайк, а также возможность сопровождать гостей изнаружи. В удачные деньки за услуги проводника после вычета доли старосты и общества можно было насобирать до половины кната. Огромные для сироты деньги. Деньги. На свалке радовались любой вещи из внешнего мира, но особенно радовались деньгам. Казалось бы, самая бесполезная вещь, ведь тратить их здесь негде и ни на что. Однако это не совсем так. Не будь портала в большой мир, деньгами, действительно, можно было бы мастить дороги, но при его наличии все представало совсем в другом свете. Когда больше 200 лет назад в сокрытое отправили огромное количество ирландских волшебников, беженцы от войны затолкали в магические котомки массу полезного. Строительные и поделочные дерево и камень, готовую пищу и домашних животных на развод, семена и саженцы, одежду и ткани, древние манускрипты, пищи и принадлежности для новых книг, драгоценности и магические артефакты. В общем, не стесняясь, собрали гигантскую кучу всего, что помогло бы превратить пустыню сокрытого в цветущий сад земли обетованной. Более того, Министерство магии, обязавшееся согласно условиям мирного договора не отнимать ничего из того, что побежденные берут с собой, в кои-то веки не обмануло магическую клятву, а совершенно честно все собранное помогло переместить внутрь. Видимо, уже тогда хитрые англичане предвидели, чем все это в итоге закончится. Все ценности перетекут в карман владельцев портала. Так и вышло. Сделка подразумевает согласие обеих договаривающихся сторон, но о какой честной цене может идти речь, если одна из сторон – монополист? Так изгнанники, рассчитывавшие на свой монополизм в производстве редких ингредиентов, мечтали о сверхприбылях, но спустя несколько десятилетий реальный монополист, Министерство магии, контролирующее единственный проход в сокрытое, выменивало по весу древние магические артефакты безумной стоимости на самую дешевую еду. Однако продажа всего, даже самых-самых почитаемых реликвий не решила проблему притока необходимейших вещей из внешнего мира. Ведь взятый с собой антиквариат был конечен, а потребности из года в год – постоянны. Орудия труда, нормальная еда, лекарства, одежда, информация наконец. Колония в сокрытом нуждалась абсолютно во всем, но купить это все можно было только за живые деньги, причем по совершенно диким расценкам. Конечно, была контрабанда, на которую до определенных пределов министерство смотрело сквозь пальцы, взимая свою долю, однако проблемы она не решала. Далеко не каждый, и так редкий, посетитель соглашался брать на реализацию редкие ингредиенты. А вот монетки, которые не пахнут и источник которых нельзя отследить, совсем другое дело. Из-за этого деньги внутри сокрытого стоили очень дорого, намного дороже, чем во внешнем мире. Даже потребовалось ввести совсем уж мелкую монету, неизвестную в большом мире, десятую кната, фартинг. Роль монеты в один фартинг за неимением металла для чеканки играли специальные кусочки кожи с подписью старосты. Таких у Киллиана было припрятано немало. Однако даже добившись настолько крупных успехов в обеспечении себя и своей сестры, Киллиан не стал почивать на лаврах. Помня о своей клятве, он продолжал, как в детстве, по утрам рано-рано, это когда можно различить вытянутую руку, вставать и бежать на пустырь. Там, совсем близко к краю мира, паслись притворяющиеся грибами мурлокомли. Сами по себе эти паразиты несъедобны, зато своими щупальцами они каким-то чудом могут находить в совершенно безжизненной, не раз проверено, земле длинных ярко-красных червей. Если хорошо выучить повадки мурлокомли, то можно четко определить момент, когда тот уже поймал червяка, но еще только собирается его съесть. В этот момент нужно резко выдернуть гриб из земли и быстро вытащить из сопротивляющихся ограблению щупалец хотя бы часть добычи. Если не зевать, то до восхода солнца, когда черви куда-то сразу же пропадают, можно набрать целую горсть ценной, редкой для свалки еды животного происхождения. Обратно Киллиан тоже не спешил. Он двигался кружным путем, обходя свою ферму, примеченные им места в развалинах, где незаметно для других росли белоголовики. Эти грибы, пока они еще молоденькие, со шляпкой не больше ногтя, относительно безопасны в плане истощения магии. Чтобы набрать пару горстей, требовалось перевернуть не один камень, зато если растереть их между двумя плоскими кусками дерева вместе с пойманными червями, то к тому моменту, когда Дирдри вставала и умывалась натекшей с крыши за ночь росой, ее уже ждал питательный завтрак, который позволял не дотянуть, а нормально себя чувствовать до обеда. В общем, все вместе это позволяло сиротам жить очень неплохо. Раз в месяц устраивать себе праздник и есть почти досыта. Кое-что откладывать на черный день. И даже с уверенностью смотреть в будущее, позволяя себе невероятную роскошь брезговать некоторыми возможностями заработать. Так, когда многие ровесницы Дирдри уже с 8-9 лет были вынуждены добывать дополнительный половник баланды лежа на спине, беременные получали усиленный паек, и рожать первенца уже в 10, сестра Киллиана благодаря усилиям брата могла себе позволить свободу, не испытывая нужды, которая непрерывными родами быстро превращает молодую девушку в сущую развалину уже к 20, Дирдри спокойно взрослела, расцветая с каждым новым днем, как, впрочем, и ее брат. В высокого и по местным меркам хорошо обеспеченного жениха стреляли глазками даже шестилетки, но Киллиан не собирался жениться, это дорого. Сначала нужно было обеспечить безбедную жизнь сестре, и лучший вариант решить эту проблему – найти ей хорошего мужа. А вот с этим были сложности. Без сомнения, идеальным претендентом был бы какой-нибудь колдун изнаружи, и ему польза, магически очень сильный ребенок будет, и избраннице, невероятное везение оказаться на свободе, где всегда много еды и где можно прожить больше 20-30 лет и не лечь на алтарь, поручая сыну свое же убийство. Даже то, что внешники предпочитали не жениться, а брать жительниц свалки в качестве наложниц, а после рождения 2-3 детей продавать надоевших в бордель, не было таким уж серьезным минусом. Впрочем, в реалиях мира, где из всего спектра развлечений присутствуют только ужасная грибная брага и секс, таким мало кого испугаешь, как и беременностью лет в 10. Между прочим, Дирдри для чужаков была завидной невестой. Видимо, чтобы хоть как-то возместить свою главную ошибку, рождение в таком ужасном месте, судьба щедро наградила Киллиана и Дирдри магическими дарами. На парне уже с 11 лет заживала как на собаке, а его сестру, если она не хотела, чтобы ее нашли, даже посреди пустой центральной площади никто не видел. Проверено. Словом, жили брат с сестрой, не особо тужили, но однажды относительно светлая полоса в их жизни закончилась. Все началось 2 месяца назад, когда банда Кривого Джона напала на Лилис, подружку Киллиана. Упившийся вересковой браги здоровенный жлобина, а чего ему не быть здоровым, если папашка из наружных, обрюхатив понравившуюся девчонку, про своего ублюдка не забыл и помогал, ежемесячно присылая целых 2 сикля, невероятные деньги для свалки, захотел потрахаться. Случайно ему встретилась Лилис, идущая на свидание к Киллиану, а потому выглядевшая особенно привлекательно. К счастью, Киллиан шел ей навстречу, так что успел вовремя вмешаться. К сожалению, Джон развлекаться предпочитал не один, а с компанией. Жизнь была с Киллианом не так ласкова, как с Джоном, поэтому сирота заметно выделялся среди сверстников своей ловкостью и умением быстро соображать, а также умел драться намного лучше и беспощаднее, чем избранный свалки. Когда на крики прибежали соседи, один из приятелей Джона уже остывал, другой валялся полуживой с разбитой головой, а толстый и кривой, вцепившись друг другу в горло, из последних сил боролись в партере. По очереди пытались утопить соперника в грязи, размякшей после вчерашнего дождика до состояния киселя. Общество, поставленное в суровые условия, не может позволить себе мягкого отношения к преступникам, иначе оно очень быстро захлебнется в анархии и быстро самоуничтожится. Общество, поставленное в настолько суровые условия, какие были на свалке, вообще не может позволить себе преступлений. Поэтому издавна наказания тут были предельно жестокими. За воровство на свалке рубили руки. За телесные повреждения, к которым относилось и изнасилование, был положен серьезный штраф и заметное передвижение вперед в очереди на исполнение долга. Убийство каралось немедленной казнью. Если, конечно, убийца не мог откупиться. Киллиану невероятно повезло. Рассмотрев случившееся и быстро заслушав свидетелей, староста, согласно положениям действующего закона, постановил, Киллиан был вправе защитить свою женщину, но не имел права при этом убивать противника, ибо этим самым он приблизил исполнение долга для каждого, кто стоит за убитым. Поэтому Киллиан приговаривается к выплате в пользу общества веры за превышение самообороны и передвигается по дороге долга вперед на место убитого. Джон и его выживший сообщник Акс за попытку изнасилования приговариваются к выплате веры обществу, веры в пользу Лилисы передвигаются по дороге долго вперед на 100 шагов. Джону после суда пришлось очень плохо. Жизнь он вел далекую от праведной, поэтому после приговора старосты момент исполнения долга крови внезапно оказался опасно близко. Необходимо было что-то срочно решать, с кем-то срочно поменяться. И кандидатура нашлась очень быстро. Его друг Акс так и не оправился после попадания в голову брошенного Киллианом камня и потихоньку угасал. Но в отличие от Джона он-то как раз не слишком сильно заморался, поэтому заметно отставал в очереди от своего приятеля. Поэтому Джон озвучил предложение, от которого невозможно было отказаться, а младший брат Акса, как старший из оставшихся в семье мужчин, согласился. Он от имени брата поменял место Акса в очереди уплаты долга на место Джона. С доплатой, конечно же, жить хочется всем, а такое решение, все равно ведь старший брат не жилец, по понятиям изгнанников скорее разумно, чем отвратительно. Во всяком случае, решение некоторых женщин рожать детей ради продажи их места в очереди долго одобряется гораздо меньше. Нельзя сказать, что Киллиан был сильно рад проблемам недруга. Своих хватало. Из личных учеников староста его выгнал, как неоправдавшего доверия идиота. Человек, который так и не смог понять заученное наизусть правило конфликта нужно уметь решать словами и законом, а не кулаками, пригоден только на алтарь. Вера и оплата лечения, драка 1 против 3, это все же 1 против 3, потрепали его не слабо, сожрали все накопленные на черный день немудреные запасы. В тот день, когда Киллиан смог выйти на работу, еды у них оставалось только на 1 раз позавтракать. Причем даже по меркам свалки очень неплотно. И слабому, только-только вставшему на ноги Киллиану, и предельно вымотавшейся в уходе за беспомощным братом Дирдри оставалось только надеяться, что темная полоса в их жизни кончилась, и радоваться, что получилось обойтись малой кровью. Но надежды оказались тщетны. Буквально на следующий же день заболела Дирдре. Положение Киллиана стало критическим. Болеть на свалке, если на тебе все заживает, как на собаке, очень неприятный способ убить время. Для всех остальных же, смертельно опасная ошибка. Болезни на свалке всегда протекают предельно тяжело. Нещадная эксплуатация резервов тела в условиях сокрытого часто приводит к весьма печальному результату. Остатков жизни выздоровевшему хватает единственно на то, чтобы доползти до алтаря. Именно такое и грозило Дирдре. С каждым днем она чахла все сильнее и сильнее. Киллиан бегал по знакомым и приятелям, но ни у кого не было достаточно денег или каких-нибудь других ценностей для того, чтобы спасти его сестру. Целых 20 кнатов. Просто неимоверная сумма, которую никогда не дадут в долг. За всю свою жизнь Киллиан не смог накопить даже половины такой суммы. Он переломил себя, какая уж тут гордость, если сестра умирает на руках, и пошел просить у Кривого Джона. Но как бы Киллиан не унижался, что бы ни обещал отморозку, даже у того не оказалось таких денег. Теперь выполнить данное матери обещание можно было одним единственным способом. И это даже хорошо, что Дирдре мучилась в бреду. Она брата любила и ни за что бы не согласилась на спасение своей жизни такой ценой. Киллиан честно себе признавался, что и ему не особо хотелось платить вот так сразу. Хотелось поискать еще возможности извернуться, и, как оказалось, эти колебания в итоге привели к катастрофе. К тому моменту, когда он решился, счет шел уже на дни, если не на часы. Обменявшись местами в очереди к долгу крови с мерзким, никак не желающим умирать, но богатым стариком, он отнес полученную расписку знахарю. Тот выдал ему лекарство. Дирдре была очень плоха, поэтому нужно было спешить. К сожалению, торопясь как можно скорее вылечить сестру, Киллиан не заметил чужаков. Когда менялся датой смерти с местным богачом, Киллиан думал, что хуже быть уже не может. Однако он ошибался. Темная полоса в его судьбе еще не набрала максимальной насыщенности. По рассказам редких доживших до такого пожилого возраста одногодок, Факхт полностью соответствовал значению своего имени. И в детстве был тварью, а вытянув счастливый билет, превратился в конченого урода. Большинство вырвавшихся старались хоть как-то облегчить жизнь оставшимся на свалке. Имеется в виду, не только своим близким, но и вообще всем без исключения. Например, подкинуть старости для распространения среди общества еды, лекарств, одежды или просто немного денег. На свалке радовались любой мелочи. Но Факхт был совсем не таким. Переименовавшийся в Найта взаимовыручкой не страдал и не наслаждался. Он, наоборот, пользуясь новым статусом, любил поиздеваться над бывшими товарищами. Например, под прикрытием привилегии неприкосновенности с веселой ухмылкой просто избить первого попавшегося ему на пути. Причем, что самое страшное, делал он это, в отличие от других чужаков, совершенно бесплатно. Если те еще могли бросить избитому кнат другой, то Найт, грозясь представить жертву в качестве агрессора, не платил ничего. Сегодня подвернуться под руку садисту не повезло Киллиану. У очнувшегося после избиения парня дико ныло все тело, но синяки, ссадины и даже, возможно, сломанные ребра были всего лишь легким неудобством по сравнению с болью в сердце от взгляда на черепки и лужицы, в которые превратилось спасительное для сестры лекарство. Если раньше ситуация была ужасной, то теперь она стала абсолютно безнадежной. Очередь лечь на алтарь придет через 10 дней. Денег или заступничество попросить ни у кого. Одно счастье, что Дирдре этого не увидит. Она умрет завтра или послезавтра без лекарств. Купить их ни на что. Украсть невозможно, потому что готовятся они строго под человека. Я ничего не могу сделать. Чувствуя, как горячие слезы бессилия капают на крепко стиснутые кулаки, Киллиан вспоминал свою клятву. Нет, я не смогу ее исполнить, спасши жизнь, никак не смогу. Но и не исполнить такую клятву невозможно. А раз так, есть другой способ. Скрипнули его зубы, сжатые в приступе ненависти ко всему этому миру. Вскочив на ноги и не глядя на рассыпавшиеся по дороге осколки баночек, среди которых, быть может, еще могли найтись одна-две целых, Киллиан сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее побежал. Добравшись домой, он с особой нежностью, в последний раз, погладил свою Дирдре. Каким-то чудом, будто бы предчувствуя что-то нехорошее, она немного пришла в себя и с тревогой потянулась руками к брату. Но сил у нее не было даже на то, чтобы задать вопрос, и эта вспышка отправила ее обратно в забытье. Кое-как напоив сестру из плошки остатками воды, Киллиан, утирая слезы, нырнул рукой под лежащую в углублении кучу вереска, до сегодняшнего дня верно и преданно служившую ему постелью. Небрежно разбрасывая в стороны еще достаточно свежие стебли, больше кровать ему не пригодится, он дотянулся до неприметной щели. Там, между двух камней, лежал отлично заточенный кусок кости. Обычно чужаки сюда приходят на 2-3 часа. Время еще есть. Да, меня обязательно поймают. Да, казнят. Но я, как и обещал, умру раньше Дирдри. А перед смертью заявлю, что меня подговорил на это Кривой. Пусть тоже сдохнет. Если бы не он, клял врага Киллиан, спеша на дело, то, что нападение окончилось провалом, и то, что любящая, но глупая сестра пришла его спасать и тоже попалась, Киллиан посчитал продолжением беспросветно черной полосы. На самом же деле это было серое начало полосы белой. А уж когда чужак не только не убил за нападение на себя, но еще и дал денег, никаких сомнений, что жизнь наконец-то наладилась, уже не осталось. Лорд Крэбб дал мне золотой. Я его только один раз в жизни в руках держал, когда староста мне о внешнем мире рассказывал. Столько хватит на все, думал Киллиан, мчась вслед за сестрой. Догнал он ее уже дома, точнее, около него. Дивдре немного не хватило сил дойти, и она лежала прямо там, где упала. Я успела спрятать. Тебе останется, в беспамятстве шептала она про подаренную медную монетку. Резко заострившиеся черты лица, холодеющие руки. Коллапсу предшествует короткий период ремиссии. Парень со свалки подобных мудреных слов не знал. Зато он не раз видел такое вживую и отлично понимал, что счет пошел практически на минуты. Слишком много жизни потратила Дирдре, пытаясь его защитить. Еще полчаса назад критическое состояние сестры стало бы для брата поводом наложить на себя руки. Сейчас же Киллиан только мысленно выругал ее. Дурочка. Ради какого-то кната. Он уже успел по дороге мельком глянуть в подаренный кошелек, ужаснуться увиденной сумме и поскорее закопать его в пустующих развалинах, так что кнат-кнат его сейчас не волновал. А вот здоровье Дирдре, напротив. Приподняв, он поудобнее перехватил ее худое тельце, крепко сжал в кулаке монету и быстрым шагом понес сестру к знахарю. Там, пусть и лишившись целой половины галеона, пришлось не торгуясь заплатить за запущенность болезни. Он с радостью смог пронаблюдать, как буквально на глазах жизнь возвращается к Дирдре. Оставив сестру у знахаря, излечение не обещало быть быстрым, Киллиан заспешил домой. Наверное, только невероятной милостью всех богов, а также благодаря сложившейся на свалке традиции не трогать ни самого отдающего, ни его родственников, кто захочет связываться с тем, кому терять уже совершенно нечего. Киллиана никто не остановил, ни на пути домой, ни по дороге к лекарю, ни на обратном пути. Нужно будет срочно откопать кошелек, намечал парень план действий, внимательно пересчитать, сколько там денег. Но даже того, что видел, достаточно, чтобы бежать к старости. Да, немалую часть придется отдать в качестве извинения за защиту, но там должно хватить на все. Главное, чтобы вместе со слухами, что я резко разбогател, все узнали, что деньги лежат у старосты. Иначе нас с сестрой будут пытать, а потом в разочаровании убьют. С вопроса безопасности мысли перескочили на недавнюю драку с Джоном, а потом сразу же, на стычку с лордом Крэббом, а также на то, чем она в итоге обернулась. Когда староста еще учил меня, он не уставал повторять: стратегия верности всегда, как минимум, не проигрышная, а вот предательство наказуемо всегда. Что ж, да будет так. Я обещал, что буду самым верным и преданным, и я свое слово сдержу. Кстати, мои слова про убийство двух врагов не оттолкнули лорда Крэбба, а только заинтересовали. Значит, я ему нужен, чтобы убивать волшебников. И мне это нравится. Пусть они заплатят за все. Глава 90. Разборки с командой.